Злодей. Лео победил. Он встретился с сокрушительными поражениями. Он понес ужасные потери и все же одержал победу. Большую, чем можно было себе представить. Он сидел во главе закрытого совета. Самый могущественный человек в Союзе. А то и во всем земном круге. Кто осмелился бы это отрицать? Сжигатели устроили в белом кабинете конюшню в качестве выражения отношения судьи к старому режиму. В результате, как бы тщательно слуги не скребли полы, здесь слегка попахивало лошадьми. Стол и кресла остались теми же самыми, что стояли при короле Джезале, такие же побитые и покорябанные, как и сам Лео. Тем не менее, он приказал их оставить, чтобы они напоминали тем, кому он позволил тут сидеть, что их всегда можно заменить. Горстка избранных один за другим почтительно входили в кабинет. Первыми шли старые друзья Лео, лорд-камергер Юрант и лорд-маршал Гловард. Они уселись справа и слева от него, обмениваясь широкими улыбками, и Лео тоже улыбнулся, видя их рядом с собой. На мгновение это напомнило ему о старых добрых временах, пока он не вспомнил, скольким вынужден был пожертвовать ради победы. Скольким и сколькими. Если бы Антауп и Йин, Барнива и Риттер тоже были здесь. Но от желаний мало проку. Следующими вошли лорд-адмирал Хайген и лорд-канцлер Ишер, обвешанные таким количеством золотых кистей и позументов, что хватило бы на целый комплект дворцовых портьер. С пышностью их мундиров могло сравниться только убожество их военных заслуг. Лучшие люди открытого совета. По крайней мере, лучшие бегуны. Дальше шли двое чиновников. Внезапное исчезновение викторины Дантойфель, Лео надеялся, что куда-нибудь на дно канала, оставило архилекторскую должность вакантной. Это кресло он отвел наставнику Вестпорта Лорсону, который производил впечатление человека, не имеющего проблем с совестью. Верховный консул Фласенбек был одним из немногих должностных лиц, оставшихся от старого правительства, которому хватило удачи и смекалки прокрасться сквозь чистки на цыпочках и выйти живым. Эти двое едва ли были людьми того сорта, что вызывали у Лео восхищение, но он полагал, что кто-то должен заботиться о мелочах, а удача, смекалка и отсутствие совести, несомненно, были теми качествами, которые могли пригодиться его новому союзу. Последними появились четверо свежеиспеченных министров. Люди, которые, предположительно, понимали современный мир. Юрант умолял Лео пойти ради Савин на эту уступку, указывая на те чудесные преобразования, которых ей удалось добиться в правительстве Инглии, и в конце концов он нехотя признал, что в этом есть свой смысл. Изобретатели и промышленники были одеты ярко, по-гражданскому. Последней вошла никто иная, как Селеста Данхайген, слегка усмирившая свою выдающуюся грудь, но по-прежнему источающая сильный запах роз. Еще несколько лет назад присутствие женщины в белом кабинете вызвало бы скандал, но прогресс и все такое. Лео не видел большой беды в том, чтобы иметь под рукой какой-нибудь декоративный элемент, на котором можно будет остановить взгляд. До тех пор, пока она будет помнить свое место, разумеется. Морщась, он выслушивал их льстивые поздравления и смотрел, как они рассаживаются по местам. Он победил. Это невозможно было отрицать. Но обрубок его ноги от этого болел не меньше. Изрешеченная металлом рука чувствовала не больше. Дыра в зубах отзывалась все тем же горьким привкусом, а его терпение, если на то пошло, было еще короче, чем прежде. Он победил, но это было нисколько не похоже на его победу над Стуром Сумраком в круге. Никакого восхищения толп, сплошной страх и подозрительность. Никакого прилива радости, только грызущее неудовлетворение. И никаких обнимающих его друзей. Большинство из них он сам привел к смерти. Лео был удивлен, когда дверь снова открылась, и в комнату вплыла леди-регент. В последние дни она едва удостаивала его взглядом, не говоря о том, чтобы находиться в одной комнате. Если так пойдет и дальше, вряд ли можно ожидать, что они снова будут спать вместе. Впрочем, Лео об этом не жалел. С тех пор, как он потерял ногу, это занятие стало походить сперва на работу, а под конец на унижение. Пускай она оставит свою дырку себе, а он возьмет все остальное. На его взгляд, это было вполне справедливым разделом активов. «Решили к нам присоединиться, ваша светлость?» — спросил он. «Ну, раз уж здесь есть свободное кресло». Она спокойно встретила его взгляд с еще более царственным видом, чем обычно, располагаясь на высоком кресле в дальнем конце стола. Том самом, которое много веков оставляли пустым для первого из магов. «Бояз к нам вряд ли присоединится, не так ли?» Это были, наверное, первые слова, которыми они обменялись после повешения. Что это? Первые признаки оттепели посреди зимы их супружества? Или, что более вероятно, на поверхность вновь выползла ее безжалостная реалистичная натура, и теперь она старалась извлечь наибольшую выгоду из того, что не могла изменить? Любовь к победам всегда была в натуре Савин. Но если она собирается сражаться с ним, лучше ей сразу привыкнуть к вкусу грязи. «Ну что ж, думаю, мы все собрались». Лео подался вперед, положив сжатый кулак на стол. «У нас теперь новый закрытый совет. Молодой, голодный. Дюжина мужчин и женщин, готовых перековать союз в соответствии с запросами новой эры». Раздались вежливые аплодисменты. Хлопали все, исключая Савин. Она сидела со свойственным ей ледяным достоинством, устремив вдоль стола на Лео свирепый взгляд, словно он поил ее мочой. Но он не собирался позволить ее гребаным уязвленным чувствам испортить ему момент торжества. «С прискорбием я должен сказать, что наше государство слабо!» — прорычал он, ввинчивая кулак в дерево. «В нем завелась гниль еще до Великой Перемены. Армия раздроблена, деморализована. Мы должны вернуть людям их гордость, их чувство цели!» Гловард захлопал в ладоши. «Хорошо сказано, ваша светлость!» «Мы могли бы начать с возвращения площади маршалов ее былого величия. Все эти имена под ногами – безобразное напоминание о вещах, которые лучше забыть. Испорченные плиты следует заменить на новые, чтобы мы вновь могли проводить учения, парады, маневры, демонстрации союзной мощи. Мне кажется, это будет ошибкой», – вмешалась Савин. Лео мрачно лизнул дырку в зубах. «Да что вы говорите?» «Площадь должна остаться площадью мучеников», — продолжала Савин, не сводя с него вызывающего взгляда, который совсем не понравился Лео. «Если мы сотрем свидетельства наших ошибок, как мы сможем на них научиться? Нет, мы должны оставить имена тех, кто погиб ради Великой Перемены, и добавить к ним имена ее жертв, увековечить память об ужасах и старого, и нового режимов в надежде, что мы никогда их не повторим. Союз, который мы строим, должен быть лучше старого». Она тоже положила на стол кулак, стиснутый так сильно, что побелели костяшки. «Все это не может оказаться напрасным. Не может!» Последовало задумчивое молчание. Потом Карнсбик медленно кивнул. «Очень хорошо сказано, ваша светлость». Лео, хмурясь, искоса взглянул на Юранда. Тот отвечал ему открытым взглядом, слегка приподняв брови, словно щенок, просящий подачки. Как он делал всегда, когда мать Лео выдавала какую-нибудь чепуху, с которой он был согласен. «Ну что ж», — Лео кисло пожевал губами, потом с усилием изобразил на них едва заметное подобие улыбки. «Я, конечно же, не собираюсь лишать любимицу трущоб возможности сделать пару сентиментальных жестов. Называйте площадь, как вам нравится. Основной пункт остается неизменным. Мы со всех сторон окружены угрозами. Наши крепости на границах заброшены. Наш флот не отвечает современным требованиям. Первым нашим делом должно быть укрепление и обновление военной мощи королевского...» «Лорд-регент затронул очень важный вопрос», — прервала Савин. «И именно поэтому нашим первым делом должно быть изыскание финансов. Администрация короля Джезаля совершила множество ошибок, но худшее из них состояло в том, что они тратили деньги, которых у них не было». Все повернулись, чтобы посмотреть на Лео. «Мы все это знаем», — буркнул он. Ему не требовалась лекция о том, что не следует совершать одну ошибку дважды. «В качестве надежного финансового основания нам требуется новая система налогообложения», — продолжала Савин. «Что скажет наш министр финансов Валлимир?» «Необходима радикальная реформа». Валлимир принялся раздавать аккуратно перевязанные стопки распечатанных листков. Похоже, люди на том конце стола пришли сюда хорошо вооруженными. «Здесь перечислены возможные варианты, как этого достичь. Повышенные налоги на землю и доход, уничтожение привилегированных категорий и продажных постов, взимание пошлины с торговой и предпринимательской деятельности, усиленные меры против коррупции». «Мы не можем равняться на прошлое», — сказал Карнсбик, глядя поверх глазных стекол. Нам необходимо избежать разрушительных долгов, отравивших царствование короля Джезаля». «Великая перемена, по крайней мере, избавила нас от тирании банков», — заметил Корт. Ишер листал предложенные бумаги, и его лицо все больше мрачнело. «Только для того, чтобы надеть на нас ярмо сборщиков налогов?» Они принялись спорить. Долго и нудно. Соотношения, допущения, льготы. Лео почти не понимал смысла их препирательств. Еще немного, и он начнет жалеть, что не обращал большего внимания на речи своей матери во время утомительных заседаний совета у них в Инглии. Впрочем, до этого еще не дошло. Он откинулся на спинку кресла, жалея, что не взял с собой вина. Его место в седле. Или лучше, возможно, что-нибудь наподобие открытого экипажа. Это будет не так болезненно. Как бы там ни было, его место рядом с теми, кто сидит в седле. Он скосил взгляд на Юранда. Его место в походе, чтобы ветер в спину, а спереди враг. Поднимать людей в атаку, высоко вздымая меч. «Нам нужны деньги на восстановление города», — говорил Корт. «И модернизацию», — добавил Карнсбик. «Может быть, устроим в этом году летний фехтовальный турнир?» — предложила Селеста. «Это одна из наших излюбленных традиций, дающая людям вдохновение, чувство уверенности и общей цели». «Прекрасная идея», — поддержала Савин, одобрительно постучав по столу кончиками пальцев. Лео вмазал по столешнице кулаком, так что все лица рывком повернулись к нему, как им и следовало. «Деньги нам нужны на наши войска, пушки, корабли. Какая польза в прогрессе, если его нельзя превратить в оружие? Мы должны вновь научить наших врагов уважать союзную мощь, задушить их на море, раздавить на суше, заставить себя бояться». Удар по столу сработал один раз, поэтому Лео повторил тот же прием с еще большей силой, так что стопка бумаг перед Кортом покосилась. «Мы должны объявить о наших претензиях на город Сипани». Посреди воцарившегося нервного молчания верховный консул прочистил горло. «На каком основании, ваша светлость?» «Не знаю, придумайте что-нибудь». Над столом замелькали многозначительные взгляды. «Но Сипани давно уже считается нейтральной территорией». «Таллинская змея однажды захватила город», — проскрипел Лорсон. «Но даже она не осмелилась его удерживать. Мы спровоцируем яростное противодействие со стороны стерийцев». «Разумеется, черт возьми!» — отозвался Лео. «Я рассчитываю на это!» Гловард с Хайгеном согласно кивали, но даже Юрант уже не выглядел убежденным. Его чертова умоляющая мина сменилась чертовой расстроенной миной. Еще немного, и он начнет цитировать высказывание Столикуса о достоинствах терпения. Савин устремила на него спокойный взгляд через стол. «Король Джезаль дрался со стерийцами в трех войнах. Все, чего он добился, это потерял миллионы марок, погубил тысячи людей и спустил престиж союза в сточную канаву. Да, несомненно, мы должны модернизировать наши войска. Да, разумеется, мы должны защищать наши интересы. Но мы добьемся гораздо большего, торгуя со Стирией, а не воюя. Я предлагаю, чтобы мы пригласили короля Яппа-Вадую с официальным визитом, чтобы обсудить области взаимных интересов». «Какие общие интересы могут быть у нас с этим гребаным дегенератом?» — фыркнул Лео. «Стирия представляет собой растущий рынок», — заметил Корт, тряся брылями. «Потрясающие возможности», — пробулькал Карнсбик. «Такое решение может оказаться наиболее прагматичным», — проскрипел архилектор Лорсон. Савин пожала плечами. «Бывают лучшие способы добиться желаемого, чем захватывать это силой». Если они и были, Лео они ничуть не интересовали, и уж разумеется, он не собирался больше тратить силы на гребаные обсуждения. «Давайте проголосуем», — рявкнул он. «Кто за то, чтобы объявить о наших претензиях на Сипани?» Он небрежно вскинул руку, и руки остальных взметнулись вверх вместе с ним. Юранд, Гловард, Хайген. И все? В дальнем конце стола никто даже не шевельнулся. Лео уставился на них, не в силах поверить. Это было точь-в-точь, как при Стоффенбеке, когда он выступил на восходе солнца, уверенный в победе, и в холодном смятении обнаружил, что к врагу прибыло подкрепление. Словно, чтобы еще больше растравить его рану, Савин, дав молчанию протянуться еще несколько неловких мгновений, спокойно произнесла. «Кто поддерживает идею официального визита?» Теперь руки поднимались более медленно, но не менее решительно. И их было гораздо больше. В том, что четыре Савиновых подпевалы голосовали так, как предложила она, не было ничего удивительного. Хотя его, конечно, потрясло, что у них хватило на это духу. Еще большим шоком было то, что ему осмелились противостоять Флассенбек и Лорсен. Впрочем, Лео всегда полагал, что бюрократам нельзя доверять, особенно тем, кто пережил чистки. Но вот последнее предательство поистине не укладывалось в голове. Лорд-канцлер Ишер, сидя в кресле, которое Лео только что ему предоставил, вместе со всеми учтиво поднял обшитую галунами руку. «Что это вы такое делаете?» – прошептал Лео. Ишер откашлялся. «Я согласен с ее светлостью, леди регент», — прогундел он, стараясь не встречаться с Лео взглядом. «Торговля со Стирией даст нам гораздо больше, чем война». В том смысле, что она даст ему гораздо больше. Лео хотел назвать его в лицо вероломным трусом и потребовать ответа, чем Савин его подкупила, но был настолько ошеломлен, что не смог найти слов. Он поглядел на Юранда, и тот поглядел в ответ, столь же бледный от потрясения. Очевидно, никакое тщательное изучение трудов Столикуса не подготовило его к подобному обходному маневру. 8-4 за официальный визит», — проговорила Савин, делая аккуратную пометку. «Верховный консул Флассенбек, не соблаговолите ли вы вызвать сюда стирийского посла, чтобы мы могли передать через него формальное приглашение королю Яппо? И потом, леди Селеста, свяжитесь, пожалуйста, с моей личной секретаршей Зури относительно повестки дня на время переговоров». «Какого хера?» – взорвался Лео, брызжа слюной. Снова молчание, еще более неловкое, нежели предыдущее. Савин некоторое время продолжала писать, потом подняла голову от своих бумаг. «Не мог бы закрытый совет дать нам с его светлостью несколько минут на частную беседу?» Судя по скорости, с которой они покинули свои места, всем и без того не терпелось это сделать. Кинув последний беспокойный взгляд через плечо, Селеста Данхайген затворила дверь в белый кабинет, оставив Савин наедине с супругом. Ощутив внезапный прилив острой боли, Савин поневоле заерзала на чертовски неудобном кресле. Месячные начались как нельзя вовремя, впервые с того времени, как она забеременела, и оказались не менее болезненными, чем обычно. Знакомая тупая боль тянула низ живота, распространяясь на задние части бедер и время от времени простреливая через зад в качестве незначительного облегчения. Савин, как всегда, напрягла каждый мускул, чтобы выглядеть совершенно расслабленной и превратить мучительную гримасу в выражение спокойного достоинства. «Неужели ты думаешь, что я тебе позволю украсть это у меня?» – прошептал Лео, побелев от ярости. У Савин не было сомнений, что он сделался весьма опасным человеком. Она сама видела, как он без малейшего колебания пронзил грудь маршала Фореста. Однако ей уже доводилось на своем веку сталкиваться с опасными людьми. Самое главное здесь – это подготовиться, и потом уже не уступать ни на йоту. «Украсть это? Союз ты имеешь в виду?» Савин говорила медленно, отчетливо, словно школьная учительница, объясняющая арифметику склонному к истерикам ученику. Возможно, это лишь разъяряло его еще больше. Во всяком случае, она сильно на это надеялась. «Союз не твой, Лео. Он принадлежит нашему сыну, королю. Мы всего лишь его временные хранители. Вдвоем». Он вцепился в стол, схватил несколько бумаг и скомкал их в дрожащем кулаке. Хотя кулак у него оставался только один, Савин знала, какая сила в нем по-прежнему таится. «Убирайся!» – выдавил Лео сквозь стиснутые зубы. Савин выпятила подбородок. «Позволь мне быть откровенной. Ты скорее побьешь меня в беге на перегонки, чем выставишь из этого кабинета». «Здесь командую я!» «Ты уверен?» «Я начинаю думать, что ты недостаточно внимательно прочел Великую Декларацию Открытого Совета. Могу тебя заверить, что я писала ее очень внимательно. Она дает мне в точности те же права, привилегии и власть, что и тебе. Вопросы государственной политики решаются закрытым советом в порядке голосования, и, как ты видишь, подавляющее большинство на моей стороне». «В таком случае я их заменю!» «До тех пор, пока его величество не достигнет совершеннолетия, Ты не можешь никого удалять без моего одобрения, так же, как я не могу никого назначать без твоего». «Тогда я пригоню сюда взвод солдат!» Лео побледнел еще больше. Круги вокруг глаз, делавшие его лицо похожим на череп, пугающе напоминали Савин ее отца. Но хотя ее отец тоже совершил много ужасных вещей, он все же не дошел до того, чтобы заказывать на эти сюжеты героические картины. «Посмотрим, как будут голосовать эти мерзавцы, когда к их шеям приставят обнаженные клинки!» Савин сощурила глаза. «Скорее ты побьешь меня в бросании меча левой рукой. Тебе следует знать, что я подготовила исчерпывающие распоряжения. Только попытайся захватить власть, и у тебя не будет угля, не будет хлеба, не будет денег. Я скую тебя по рукам и ногам мятежами и бунтами. Я похороню тебя под ураганом памфлетов. Разве ты не видел, как я теперь популярна? Ты собрался угрожать матери нации? Низложить любимицу трущоб? Да ты мигом получишь новую великую перемену, и это если армия тебя поддержит. Но не забывай о том, что они клялись в верности не тебе, а королю. А ты не король, Лео. Ты меньше король, чем я». В воцарившемся угрюмом молчании они сверлили друг друга взглядами поверх этого видавшего виды стола, в этой грязной, душной, слегка воняющей лошадьми комнате, которая являла собой самую вершину власти. «То есть ты нанесла мне удар в спину?» В его голосе звучали жалобные нотки. «Черт подери, моя собственная жена! Надо было отдать тебя сжигателям!» Ему не повезло. Эта отсылка к прошлому совпала с особенно свирепой судорогой, сжатым кулаком, стиснувшей ее внутренности. Савин двинулась вперед, оскалив зубы. «Ты, мать твою, так и поступил, вероломный говнюк! А потом захватил трон, наплевав на мои желания, а потом убил моего брата! И теперь я заставлю тебя заплатить по гребаному счету!» По мере того, как она выкрикивала все это, выражение его лица изменялось. Вместо ярости пришло изумление, а под конец он безрадостно усмехнулся. «О, так значит, это я злодей? Забавно, как мы легко забываем, а? Ты помнишь наше восстание? Я тогда собирался сменить состав закрытого совета, но оставить Орса на троне. Ты сказала мне, что это то, чего хочешь ты!» «Любимица трущоб ведь не стала бы врать собственному мужу, верно?» Савин сглотнула и промолчала. Лео ткнул пальцем в пустое кресло Ишера. «Однако наш гибкий лорд Ишер рассказал мне совсем другую историю, что вы с ним договорились тихонечко удалить Орса, чтобы ты стала королевой. И это была не единственная сделка, которую ты заключила за моей спиной, не так ли? Я всегда думал, как странно, что Стур вот так взял...» Он щелкнул пальцами. «И поменял свое мнение насчет того, стоит ли нам помогать. Ничего удивительного, ведь ты предложила ему Уфрис!» Савин с трудом удержалась от гримасы, но ее муж еще не закончил перечисление ее грехов. «Когда мы вешали твоего драгоценного братца, я что-то не слышал, чтобы ты умоляла сохранить ему жизнь. Ты знала, что это должно быть сделано. Знала, но хотела, чтобы можно было обвинить кого-то другого. Ты хоть сама веришь в собственную ложь или только делаешь вид, а? Какое лицемерие!» Схватившись за столешницу, Лео рванул ее, словно собирался отодрать. «Как ты можешь сидеть здесь и с серьезным видом рассуждать об ужасах старого режима, когда ты сама была этим режимом? Кто вырезал все эти имена на площади мучеников, как не твой собственный отец? Никто не получил от этого большей выгоды, чем ты, и никому не было больше наплевать. Да как ты смеешь надевать теперь белое платье и проповедовать мне о том, что все это не может оказаться напрасным? Разыгрывай из себя адуанскую святую сколько хочешь там, снаружи!» — фыркнул он. «Но хотя бы здесь давай не будем никого обманывать. Ты можешь звать меня вероломным, звать меня безжалостным, но спроси, от кого я этому научился?» Снова угрюмое молчание. Снова они сверлили друг друга взглядами, сидя в жестких креслах, куда их загнали собственные амбиции. Потом Савин в кои-то веки позволила себе опустить плечи. «Ты прав», — проговорила она, морщась и пытаясь надавить ладонью сквозь корсет на ноющий живот. В конце концов, он ведь действительно был прав. Может быть, со временем я начала сожалеть о том, что сделала, и поэтому мне ненавистно было видеть, как ты делаешь то же самое. Это правда. Я сыграла во всем этом свою роль. Даже ведущую роль. Я строила козни, лгала и предавала. А ты был тем, кто за это расплачивался. Ты и Орса, а также все те, кого я смолола в муку на своих фабриках, отправила на бойню в своих сражениях и оставила гнить от болезней в своих трущобах. Я раскаиваюсь в сделанном. Мне жаль Орса и жаль тебя. Я раскаиваюсь во всем, но, если подумать, сейчас, если бы мне снова выпали такие же возможности, я не могу поручиться, что не поступила бы точно так же. Она встретила его взгляд и слегка пожала плечами. Так что, может быть, в конце концов, это я злодей. Лео не спускал с нее взгляда, сидя на противоположном конце стола. Итак, ты отказываешься от своей позиции по Сипани? О нет, я ни от чего не отказываюсь. Еще мгновение Лео смотрел на нее, слегка приоткрыв рот. Потом безвольно обмяк в кресле. «Неужели вот так каждый раз и выходит? Ты получаешь то, чего хотел, но каким-то образом оказывается, что хотел ты совсем не этого, и каждая победа оборачивается поражением, просто другого рода». Он выглядел настолько изможденным, настолько разбитым, что Савин разрывалась между отвращением и жалостью. Простить его она не могла, но знала, что сама способствовала тому, чтобы он стал тем, кем он стал. К добру или к худу, они были скованы одной цепью. Отставив в сторону свой гнев, она устало вздохнула. «Речь не о победе и не о поражении, Лео. Речь идет о нашем браке». Теперь она позволила себе вытащить из рукава коробочку и вложила понюшку в одну ноздрю. «Еще до свадьбы я предлагала тебе рассматривать его как деловое соглашение». Она подавила желание чихнуть. «И предлагаю рассматривать его так и дальше. Партнерам не обязательно встречаться друг с другом по каждому пункту. Откровенно говоря, на личном уровне они даже могут презирать друг друга». Она сунула щепотку в другую ноздрю. «Но благоразумные партнеры сотрудничают друг с другом ради общего дела, и я предлагаю тебе сотрудничать. Ради наших детей, которым нужен отец. Ради союза, которому нужен защитник». Она вытерла нос платком. «Вместе у нас будет возможность сделать так много хорошего. Будет преступлением отбросить эту возможность только потому, что мы не можем договориться друг с другом». И она со щелчком захлопнула крышку. «Я буду с тобой сражаться, если это понадобится». Лео пошевелил бесполезной левой рукой внутри куртки. «Я никогда не отступал в драке!» «Прошу тебя!» Савин подавила гримасу. У нее вновь скрутило живот. «Это не бульварный роман. Ты, может быть, и не злодей, но можешь быть уверен, что ты, черт побери, и не герой!» Она снова расправила плечи и вернула на лицо улыбку. «Селеста!» В двери приоткрылась щелка, из которой показалось напудренное личико нового министра торговли. «Да, ваша светлость. Зовите обратно закрытый совет. У нас много работы».